Эпилог. Мы вернулись на Бали ближе к вечеру и сразу поехали к Тимуру на его байке, которую он бросил на стоянке, когда сорвался за мной. Я плохо запомнила дорогу, слишком много эмоций переполняло. Его, меня. Только вошли в дом, и Тимур захлопнул дверь, как я сразу же оказалась в его объятиях. «Наконец», — шепнул он, а я словно опьянела. От его близости, от всех тех слов, что он сказал мне в аэропорту и позже в самолете, почувствовала себя чуть ли не всесильной. Встала на цыпочки и поцеловала легким дразнящим поцелуем. «Если мне все понравится, обещаю не убегать утром». Он усмехнулся и подхватил на руки. «Значит, ты останешься?» «Да, уверен?» «Ты останешься». И понес в комнату. Оказывается, он снимал дом совсем рядом с моим. Те же потрясающие виды, тот же закат. Убедилась в этом, как только вышла на балкон. «Знаешь, а с моего балкона был точно такой же вид, и я каждый вечер любовалась на закат». Он подошел и встал рядом. «Значит, весь этот месяц мы наблюдали его вместе. Из разных мест, но вместе». «Правда? Я думала, ты проводишь вечера на тусовках». «Не было настроения без тебя». «Да?» «Ага. Не приревновать, не подраться нормально. Скукота». «А со мной, значит, весело». «Ещё бы. Твои поклонники никак не дают заскучать». Он обнял и притянул к себе. «Тимур, я хочу еще раз такое приключение, как в лесу. В смысле, не чтобы за нами кто-то гнался, а посидеть перед костром. Мне было так хорошо тогда вместе с тобой. Только чего-то не хватало». «Интересно, чего? Дай подумать». Он поцеловал, как тогда. «Ян, люблю тебя», — шепнул, как только оторвался, а потом снова потянул в спальню. «Угадал, чего не хватало?» — спросил уже после всего, когда мы лежали на простынях в полном расслаблении. Обняла, потёрла щекой, а его грудь и кивнула. «Да». Конечно же, он угадал. Как могло быть иначе? Всю жизнь любила только его и буду любить. Я так и уснула в его руках, а утро мы встретили вместе. Как он хотел, как я мечтала. Конец.